Андрей Андреевич Шишковец был крупным 40-летним мужиком уральской закваски. Начинал в Свердловске. Во время горбачевской травли своего уральского шефа поддержал Ельцина без всяких расчетов и задних мыслей. Активно проявил себя, будучи депутатом Верховного Совета РСФСР. И после путча 1991 года, неожиданно для многих, в том числе и для самого себя, стал одной из самых влиятельных фигур в российском правительстве. Он был острым полемистом, опыт митингов, предвыборных собраний и парламентских зубодробительных стычек укрепили его веру в себя. Не прошло даром и его пребывание на вершинах властных структур. Однако сейчас Андрей Андреевич ощущал, что ему трудно разговаривать с этим профессором, который на самом деле был никаким не профессором. Он все время чувствовал какую-то принижающую его властность и даже снисходительность в тоне собеседника, в неспешных длиннотах, которые позволял себе профессор, даже во взглядах, которые он бросал из-под лобья, поднося ко рту чашку кофе. И потому вопрос Шишковца прозвучал резче, чем того требовали обстоятельства. Ему просто нужно было переломить психологический настрой разговора, и тема давала для этого удачный повод. Да, давала. Шишковец был связан с КПСС только формально. Был, состоял, участвовал, как все, и не более того. Он не сделал никакой партийной карьеры, хотя связи отца, второго секретаря обкома, давали ему эту возможность. Всего, чего он в жизни добился, он добился сам. В отличие от профессора, который всю жизнь просидел в КГБ и внешнеполитическом отделе ЦК, и лишь в финале драматических событий августа 1991-го предпринял какие-то меры для блокирования частей КГБ, подготовленных для штурма Белого дома. Что это были за меры, Шишковец не знал, о таких вещах не принято было расспрашивать. Но президент очень высоко ценил профессора и прислушивался к его мнению даже тогда, когда никому не прислушивался. И все-таки нужно было поставить этого старого грифа на место. Поэтому Шишковец повторил: «А вы?» «Я был уверен, что он сделал благое дело». «Добродушно, как говорят о погоде», — ответил профессор. «Во-первых, сэкономил стране миллионы долларов, которые мы скармливали этим дармоедам, то есть дружественным компартиям. Во-вторых, дал возможность Интерполу, ЦРУ и Моссаду ликвидировать самые опасные гнезда международного терроризма, которые создавались под видом центров национально-освободительного движения». И не столько его слова, сколько этот благодушный тон окончательно вывел Шишковца из себя. «Благое дело, говорите? Прекрасно. Вы были в этом уверены? Прекрасно. Есть только один вопрос. Как вы были в этом уверены? Вслух или про себя?» «Я доложил о своих соображениях Юрию Владимировичу Андропову. В то время он возглавлял КГБ. Он согласился со мной». «Как?» Вырвалось у Шишковца. «Вы доложили Андропову, и он...» «Да, он согласился со мной и информировал о моем докладе кое-кого из секретарей ЦК. К сожалению, его позиция не нашла поддержки». «Погодите, погодите. Вы хотите сказать, что Андропов уже тогда...» «Я не хочу его ни хвалить, ни ругать. Но он был профессионалом и уже тогда понимал, что нужно немедленно что-то предпринимать, если мы не хотим того положения, которое имеем сегодня, и какое будем иметь завтра». «Какое же положение мы будем иметь завтра?» Сдерживаясь, поинтересовался Шишковец. «Чтобы поговорить об этом, я и попросил вас прервать свое общение с дочерью и срочно приехать сюда. И для начала послушать эту пленку. Но прежде я хочу закончить тему. Так вот, полковник не сдал ни одного нелегала, хотя знал практически всех. Это было его условием. Мы не трогаем его семью, а он не мешает работать нам. Он и сегодня может провалить всю нашу сеть от Европы до Канады. Он свои условия выполнил. Мы своих, к сожалению, нет. Его жена, 15-летний сын и мать погибли в автомобильной катастрофе. Это было около 10 лет назад. Я был резко против такого решения. И после этого он продолжал держать слово.